Иван Козьма оторвался от пересчитывания денег и уставился на робко топтавшуюся в дверях девочку лет 14-15 в застиранном сарафане и рубашке размеров на 5 больше, чем их хозяйка. Темно-русые волосы были заплетены в нелепую косичку с мышиный хвостик, перетянутую кожаным ремешком. «Ну чего тебе?» В ответ на него глянули широко распахнутые доверчивые серые глаза. «Вы, пан Козьма?» «Да я. Что ты хотела?» «Я четвероюродная сестра вашей прислужницы Марьяны. Я только этим утром пришла в Леопольдовку, чтобы разыскать ее и сообщить одну очень важную новость из дома. Ее единственная прабабушка при смерти и хотела бы повидать свою правнучку перед тем, как навеки закроются ее очи. Я встретила Марьяну, когда она выходила из лавки, и она сразу же, не теряя ни минуты, помчалась в родную деревню». «Да?» «Да, и очень быстро, чтобы не опоздать и не корить себя, что была недостаточно тороплива». «Ну и?» «Перед тем, как умчаться прочь, она попросила меня передать вам вот это». И девочка протянула корзину с товаром толстому трактирщику. «Попросила?» «Ну, не то чтобы попросила, а сунула корзину мне в руки и толкнула в направлении вашего хозяйства», — пояснила девочка. «Я и не знал, что у нее есть родня», — проговорил пан Козьма, перебирая и пристально рассматривая покупки. «Вот есть». «А сдача где?» «Какая сдача?» Огромные глаза излучали искренность и непонимание. Трактирщик внезапно выбросил вперед руку и схватил девочку за запястье. «Такая сдача! 30 копеек! Она ее тебе не передала, разве?» «Нет». «Или передала?» Изогнувшись всей тушей, пан Козьма впился взглядом в испуганное лицо девчушки. «Нет, она мне ничего не передавала, честное слово». «Откуда я знаю? Может, ты врешь?» «Гы, честное слово!» Почему-то толстяка это рассмешил. «Нет, дяденька, я правду говорю. Она отдала мне корзину, сказала, ну, объяснила, что вернется не раньше, чем через 2 недели, и убежала». «Вернется, значит, говоришь. А может, и не вернется. И 30 копеек моих пропадут. А готовить, стирать, убирать кто мне тут будет? Где я еще возьму такого делового работника, а?» «Не знаю, дяденька». «Не знаю», — ворчливо передразнил ее трактирщик. «А я вот знаю. Раз ты ей родственница, раз по твоей милости я лишился ее на 2 недели, и 30 копеек тоже, вот и будешь ты за нее это время отрабатывать. И 30 копеек». «Так ведь, дяденька...» Девчонка испуганно рванулась. «И к тому же, ты же не хочешь, чтобы я уволил Марьяну и на ее место взял другую, а, девушка?» «Нет, но я...» «Ты же любишь свою четвероюродную сестру?» «Да». «Вот и прекрасно. А сейчас ступай, приготовь нам завтрак. А потом накорми скотину, почисти стойло, наноси воды. Приедет мясник с помощником за скотом, проводи их сюда, ко мне. Сразу подай чаю с сахаром. И сама на кухне можешь попить. Я ведь добрый и заботливый хозяин, если все делается по-моему и не задаются лишние вопросы». С этими словами пан Козьма с силой стиснул руку девчушки так, что на глазах ее выступили слезы. «Понятно». «Да». «И называй меня хозяин». «Да, хозяин». «Хорошая девочка. Кухня вон там, направо». Она повернулась, чтобы пойти, но он окликнул ее. «А как звать-то тебя, девица?» Прекрасные серые глаза, полные слез, доверчиво взглянули на него. «Аленушка!» Коровы были на пастбище, лошади ели сено, овцы ели сено, свиньи сено почему-то не ели. Оставались козы, и все. Серый кинул козам пару охапок сена, потом, подумав, еще одну. Вертлявое настырное стадо бросилось к завтраку, отталкивая друг друга, и он с облегчением вздохнул. Оказывается, что отсутствием аппетита страдали только свиньи. Хоть животные принадлежали этому гнусному Козьме, волк в глубине души был добрым человеком и не хотел морить голодом ни в чем не повинную скотину. Он уже хотел уйти, как вдруг его внимание привлек снежно-белый козленок, привязанный в глубине загородки. Он не мог приблизиться к кормушке, веревка была слишком короткой, и не стремился к этому. Он лежал по собачьи на животе, вытянув передние ножки и положив на них голову, и из выразительных серых глаз медленно катились крупные слезы. Острая жалость как шилом кольнула сердце Серого, и он одним махом перескочил через заборчик и оказался в загоне. Первым делом он отвязал с шеи козленка веревку. Животное приподнялось, коротко глянул на него мутными от слез глазами и снова безжизненно опустила голову. «Ну иди, поешь, бедолага, не расстраивайся, все будет хорошо». Неуклюже ласково погладил по рогатому лбу животину волк. И явно не ожидал такой реакции на свои неловкие утешения. Козленок мгновенно вскочил на ноги, дико оглянулся, затем уставился прямо ему в лицо, мотая башкой, как будто для того, чтобы согнать слезы, а потом внезапно ухватил зубами торчащие концы Сергиева Аленушкина серапейного платка и изо всех сил дернул, да так, что сорвал его с головы своего утешителя. Из горла козленка вырвалось торжествующе счастливое «Мэ!» И от переполнявшей его маленькую козлиную душу радости перекувыркнулся он через голову три раза. И перед остолбеневшим Серым среди сена, перепуганных коз и неубранного навоза растянулся Иван-Царевич собственной человеческой персоной.